Почти месяц я сидел тихо, как мышка, фактически не выбираясь из своей квартиры. Раз пять всего лишь побывал в ангаре. Да и, честно говоря, пока там мне делать было нечего. С охраной все в порядке, попытки краш или вскрытия не было, все имущество на месте под постоянным присмотром. Все 3,5 недели я зависал в сети, делая заказы на комплектующие для челнока. Причем я не стал заводить и регистрировать левые фирмочки, действовал от лица известных компаний и корпораций. Причем используя их серверы и телефоны. Вот только платил из своего кармана. Пока хватало. Оплатил по той причине, что если мошенничество вскроют, например, спецы этих компаний, то просто решат, что кто-то воспользовался их именем, но не деньгами, хотя такая возможность у меня тоже была. Я в этом мире еще жить собирался, подставляться так не хотелось. В скором времени я громко заявлю о себе, не хочу, чтобы какая-нибудь компания или корпорация отсудила у меня челнок, мол, запчасти, что стоят на судне, принадлежат им. К тому же, составляя виртуальные договоры по интернету, в названиях таких компаний я допускал едва заметную ошибку. Теперь вообще ничего по суду не смогут сделать. Зато такие заказы заводы выполняли раза в 3 быстрее, из-за чего я и устроил этот цирк. С заказами на корпус я уже решил. Все 5 были исполнены, и сейчас все изготовленное и оплаченное доставлялось по железной дороге в Москву. Вернее, 3 заказа уже прибыло. Я снял склад на окраине рядом с железной дорогой, и туда все 3 заказа доставили. К моему удивлению, первыми дали согласие сделать заказ финны. Более того, они же первые его изготовили и выслали, честно заработав те деньги, что я перевел на их счет. Пришлось по нескольким поддельным паспортам завести несколько счетов в разных банках. С помощью них через интернет я и занимался оплатой заказов. Это были первые 5, но мне требовалось еще совершить более 500 таких заказов. Вот именно этим я эти недели и занимался. Хорошо, что перед началом операции я проделал часть работы, было легче, но дальше совершать расчеты было тяжеловато. За эти недели я отправил все нужные запросы на сайты разных заводов, фабрик и мастерских, на изготовление нужных комплектующих. Из них около 50 в Китае, 7 в Америке, 4 во Франции, 1 в Англии и 6 в Японии. В общем, сегодня была последняя заявка. Из всех заявок отказ я получил всего по 7. Перенаправил по другим изготовителям, получил согласие, так что особо не заморачивался. Где-то 70% заказов я разместил в России, остальное за границей. Просто по той причине, что нужных промышленных мощностей в России не было. Их ликвидировали с развалом Союза и больше не восстанавливали. Более того, один из заказов мной был размещен на оборонном заводе Америки. Ох, и пришлось помучиться. Такой заказ могли сделать только они. Хорошо, что я работал под видом турецкой фирмы, с которой уже пару лет Америка была вась-вась. После того, как турки сбили наш самолет, началось ухудшение отношений с Россией и улучшение с Америкой. Думаю, это все инициировали те, кто был категорически против Южного потока. Турки сами идиоты, был шанс, они его потеряли. Постройка приостановлена, ведутся переговоры с другими государствами. В Америке я заказал детали для реакторов. Понимая, что, возможно, больше такой заказ они не примут, заказал сразу большую партию. Штук 100 можно реакторов собрать, причем разной мощности, вплоть до крейсеров. То есть 6 разных видов и мощностей реакторов, и к каждому по 20 комплектующих. Нормально, заказ уже оплачен, изготавливаются, где-то через месяц будет отправлен морем в Турцию. Там пару дней постоит в Стамбуле, будет разгружен на склад, потом с него перегружен на нейтральное судно, а то войдет в Новороссийск, откуда разными транспортами и заказами дойдет до Москвы. Все уже продумано, как и подчищение хвостов. Такие схемы у меня почти по всем заказам, чтобы не отследили. Кстати, не думайте, что я заказывал реакторы у пиндосов в сборе. Как бы не так. Только самое сложное в изготовлении комплектующие. Остальные, включая корпус самого реактора, на других заводах. Когда это все прибудет, детали придется хорошо так подгонять друг другу, чтобы энергоблок заработал. Да, я понимаю, что не все могу изготовить на земле, есть такое, отрицать не буду. Прыжковый двигатель не смогу собрать, я просто не имею знаний по его изготовлению, кроме мелкого ремонта и обслуживания. Изготовление таких движков – одна из тайн империи. Еще корабельные компы и эскины, уровень технологии не тот, не сделаю. А тот суррогат, что можно собрать, прослужит максимум месяц, если не меньше. Уже высчитывал. Да ладно, соберу я судовой управляющий комп, поставлю, но как его использовать без установочных программ? У меня их не было, а писать самому на это пару лет потребуется, со всем приложением сил. Однако эта проблема на первое время была снята. Помните, когда я взламывал искин фрегата, то подчищал ремонтный док носителя? Я тогда еще про искин бота упомянул. Так вот, на складе среди запчастей я нашел кофры с компами для челноков, и были искины для тяжелых ботов. Один я уже использовал, вынужденная мера, осталось 2. Всего было 7 компов и 2 эскина. Все это я привез с собой. Соответственно, я могу построить 7 челноков и 2 полноценных малых корабля вроде фрегата или корвета. И скину хоть от ботов, но потянут. Тот эскин, что я снял с фрегата, это отдельная тема. На челноке я пока просто тренировался, но в планах у меня было построить полноценный боевой корабль. Намекну, кроме эскина у меня были 2 малые спаренные пушки вместе с башнями и системами управления, а также 8 турелей ПКО. Все это в контейнерах хранилось, и я вывез на землю. Конечно, построив фрегат, я его до стандартов Империи не дотяну, но круче моей дубинки в Солнечной системе ничего не будет. Вот тогда я смогу спокойно проследить, чтобы америкосы не дергались. Вывести что-либо на орбиту я им просто не дам. Ох, не люблю я их. Ни с одним вживую не встречался, а вот не люблю и все тут. Раньше за то, как они себя ведут на планете, то есть их политиканов, а сейчас эта нелюбовь сползла и до простых америкосов. Нация фашистов и националистов. В принципе, они сами своих стремлений не скрывают и даже гордиться начали, что их сравнивают с нацистами Гитлера. Так что построй себе челнок сам и тайком. Самое главное – тайком. Он должен быть красив и представителен, так сказать, сделанный для публики. Чтобы на меня вышли представители разных государств с заказом на постройку таких судов, и я мог с чистой совестью их послать куда подальше. Понятное дело, что кроме России дел ни с кем я не буду вести, но и со своей стороной, раз она отказалась мне помогать, придется вести жесткие переговоры. Халявы не будет, сами отказались. Я буду им продавать космические суда, даже деньги драть не стану. Более того, все суда будут числиться за мной. В аренду буду сдавать с положенным проведением техобслуживания. По договору должно быть ясно, что арендуются суда только России, только для России. Передавать их другим государствам, включая схемы постройки, которые я собирался хранить в тайне, но мало ли добудут. Запрещено. По мне так условия отличные. За минимальные затраты Россия станет владычицей всей Солнечной системы. Потом можно обговорить постройку более крупных судов, например, одного военного и одного исследовательского. Постройку я потяну, вот тогда без помощи России мне уже не обойтись. Факт. Под этим прикрытием и построю себе боевой корабль. После долгих раздумий я решил строить корвет. Он заметно меньше фрегата, и вооружения, что я привез, ему хватит. Тем более все оборудование из рубки я также вывез. Заказывать не требуется. Только детали корпуса, двигатели и, наверное, реактор. Тот резервный с фрегата слабоват. Ну да ладно, это все дела не на ближайшее время. Фиг его знает, может вообще ничего не получится, и до этого не дойдет. Не стоит загадывать и жестко строить свои планы на будущее. Гибко нужно размышлять, чтобы все препятствия на пути обойти или оттечь. Для примера, тот цирк, что я устроил с похищением администрации, захватом президента и инсценировкой гибели своей второй личности, как раз необходим для будущего, чтобы иметь возможность вести переговоры на своих условиях. Без этого в будущем меня без проблем нагнут. Причем я был уверен, что все равно попытаются, но теперь у меня будет чем прикрыться. Отказ президента я записал, запись могу на планшет скинуть и предоставить это как доказательство. Хотя его нет, было больше нужно мне, чтобы не испытывать моральных терзаний. Немного, но они у меня были, совсем чуть-чуть. Все же совсем бесчувственной скотиной я не был. Нет, был, но не совсем бесчувственный. К обеду, когда я отправил последнюю заявку, наконец решил расслабиться. Самое сложное, вот эта подготовка, сделана. Правда, на оплату всех заявок у меня было всего 2/3 суммы, так что нужно подумать, где бы взять недостающее. В принципе, я уже прикинул и решил ограбить укропов. Мне удалось взломать переписки с помощью личных ноутов членов правительства Украины, включая их премьера и президента, да и одного губернатора тоже. Так вот, теперь я знал их счета в иностранных банках. Меня не умилили, за последние годы транши на них были сумасшедшие, особо хапать на своих постах те не стеснялись. Мне и 0,5% хватит, чтобы закрыть оплаты заказов, но я решил опустить их конкретно. То есть деньги забрать все, погонять по банкам и оставить на нескольких счетах в офшоре. Я уже научился, как это все делать. Помните того олигарха, из-за которого у меня было много неприятностей, включая ранения? Так вот, он нищий. Ничего на счетах за границей у него теперь нет, кроме недвижимости. Большая часть тех денег как раз и ушла на оплату заказов, остальные в отстойнике, а то адвокаты того олигарха засуетились. Обнаружили пропажу средств. Кстати, он снова на свободе, выплатил залог до суда и дернул за границу. Причем в то государство, где нет выдачи государственных преступников. Пока мне не до него, но будет возможность, навещу. Посмотрю, как он будет жить с перебитым позвоночником. Око за око, позвонок за позвонок. В это время мои размышления прервал звонок в дверь. За последние недели я действительно редко выходил из дому, даже в магазины, и все, что необходимо, мне доставляли курьеры. Сейчас как раз прибыл один такой. Я любил готовить сам, нравилось мне это дело, но в последнее время мне тупо не хватало на это времени. Я с раннего утра и до поздней ночи, а когда и ночью, сидел в сети и работал, оформляя заказы или высчитывал на планшете очередную порцию схем корабельного оборудования или деталей. Из того, что я привез с собой, использовать собирался только управляющий комп для челнока, остальное будет местное. Отрабатывал, так сказать, строительство с нуля. Хорошо, челноки простые, как молотки, не особо много деталей требуется. Большая часть этих заказов была на изготовление комплектующих рубки управления, систем связи, радара, двигателей, реакторов и энергошин. Понятно, что времени даже на готовку не хватало. Да я поесть забывал, поэтому заключил договор с одним рестораном неподалеку, и мне курьеры доставляли готовые завтраки, обеды и ужины. Вполне неплохо, но я решил, что раз самое сложное мной сделано, то можно побаловать себя и нормальной едой. Ресторанная очень неплоха, но то, что приготовишь сам, всегда вкуснее, особенно если к этому делу есть талант. Я считал, что у меня есть. Так что еще утром я отменил доставку обедов, сообщив, что больше они не требуются. И сейчас прибыл курьер, что привез заказ из овощей, свежего мяса и рыбы. А то у меня холодильник пустой. Кстати, хотелось бы отметить такой момент. Я собирался построить столько судов, сколько у меня компов и эскинов, не больше. Причина проста. Землянам неизвестен интер из другого мира. Кроме меня его действительно никто не знал. Более того, взломать и переписать установочные программы на них, да вообще разобраться в кодах, никто кроме меня не сможет. Соответственно, и скопировать. Это дополнительная защита на этот счет. Так что всего на Земле будет энное количество судов и боевых кораблей. Тут и эскины с компами закончатся, и у меня не будет желания продолжать строить. Хватит и такого количества. Так и оказалось, за дверью стоял курьер. Приняв все пакеты, я расплатился, не забыв чаевые, и отнес пакеты из прихожей на кухню. Включив заводную испанскую музыку, я стал подтанцовывая готовить. Меня это настолько захватило, что я весь отдался музыке и приготовлению праздничного обеда. Да, я решил отметить окончание формирования и отправки заказов. Конечно, еще в течение недели я буду общаться со многими инженерами, чтобы уточнять по заказам непонятные моменты. Так было раньше и так будет в будущем. Однако это уже рабочая суета, не напряженная. Обед удался. Я сам был в восторге, как все получилось, так что даже немного переел. Приготовил я немного больше, чем нужно, так что отправил остатки праздничного обеда в холодильник на вечер. За время готовки и самого обеда на планшет приходили сообщения. Ответил на десяток. Я же говорил, будут запросы. И решил прогуляться по кварталу. Хватит сидеть затворником. Вернусь, займусь уборкой квартиры, а то неделю на это время не выделял. Так и в пыли можно зачахнуть. Конечно, можно было и клиринговую службу нанять. Фирм множество, но как-то пускать чужих в дом было не в моем характере. Лучше сам. Да и вообще, когда хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Вон, дом мне вернули в прежний вид, я его обставил и запер, теперь никто, кроме меня, войти в него не мог. Сигнализация была подключена, все вернулось на круги своя. Кстати, надо будет съездить на днях в село, проверить, как дом, побыть там пару дней, осмотреться. Может, что покосилось, поправить, подремонтировать. Я только на минутку отвлекся, сеть только что сообщила, что закончена изучаться инженерная база, так что мысленно войдя в меню, выбрал следующую инженерную базу и поставил ее изучаться. Отвлекся на пару секунд, после чего продолжил собираться. Прогуляться я не передумал. Так я и сделал, собрался и спустился вниз. Заметив, что в почтовом ящике находятся платежки, достал и решил сегодня же сходить к ближайшему филиалу Сбербанка. Надо сразу закрыть долги перед государством. Надеюсь, это мои единственные долги, больше нет и не будет. Поднявшись обратно, вода у меня была по счетчику, как и электричество. Быстро все подсчитал и, покинув подъезд, вышел на улицу, глубоко вдохнув, уличного воздуха. Мотоцикла у подъезда не было. Только крыша кабины и фонари пикапа было видно чуть дальше среди припаркованных машин. Я на несколько недель закрылся, смысл тут оставлять своего двухколесного друга, провоцировать молодежь. Она, конечно, уже ученая, но все равно отморозков хватает. Так что Хонду я сразу отвез на пикапе в ангар. Подумывал купить или арендовать гараж, но все времени на это как-то не было, хотя неподалеку был отличный гаражный кооператив. Пройдя мимо пикапа, имевшего запыленные стекла, я его неделю не трогал, направился к выходу со двора. Вот так, неторопливо прогуливаясь последними летними денечками, а что, конец августа, я и дошел до Сбербанка. Людей там хватало, но благодаря электронной очереди прошел без проблем и все, что нужно, оплатил. Возвращаясь, я обратил внимание на идущую впереди женщину. Ее нижняя округлая часть вместе с юбкой так заворожили меня в танце движения, что я не сразу опознал свою же соседку, живущую этажом выше, прямо надо мной. За то время, что я живу в доме, мы с ней несколько раз встречались, с интересом поглядывая друг на друга. Я уже знал, что живет она одна, разведенка, ей 27, детей нет. Это я узнал от старушек на скамейках, внешние данные смог оценить сам. Очень неплохо. Люблю женщин, имеющих отличную фигуру, красивую грудь и милое личико. Эта соседка отвечала всем параметрам, особенно после того вынужденного голодания, что я себе устроил. Подскочив к ней, поздоровался и попросил помочь донести ее сумку до дверей квартиры. Естественно, дверями квартиры дело не ограничилось. Сперва до кухни донес пакеты, потом уже ее до спальни. Так-то достаточно взрослые женщины на меня как на мужчину не особо смотрели, не привлекал их подросток. Более взрослые мужчины интересовали, однако соседка поглядывала именно с тем интересом, какой возникает у женщины к мужчине. Тогда еще не весь дом знал, что мне куда больше лет, чем я выгляжу. Мне кажется, что соседка как раз и западала на молодых парней, поэтому я так ее и привлекал. Как бы то ни было, но покинул я ее только утром. Зато она меня и ужином, и завтраком накормила. Договорились, что буду заглядывать. Как и я, соседка тоже была голодна и постоянного партнера не имела. Тут не было привязанности или чего-то подобного. Вчера и сегодня мы проверили, совместимы ли в постели. Оказалось, более чем, и оба были не прочь продолжить. Удобно иметь сексуального партнера без взаимных обязательств, тем более, когда он под боком. Забежав к себе, я сменил одежду, душ еще у Элен принял, и, прихватив ключи от пикапа, перескакивая через 3 ступеньки, бодро поскакал вниз. Вот, кстати, момент. У моей соседки вполне себе симпатичное имя – Елена. Так нет, надо извратить его до Элен. Мне не особо нравится, но соседка просила называть ее именно так. А раз просила, будем. На площадке 2-го этажа, через которую я проходил, зазвенел планшет в наплечной сумке. С курткой больно жарко ходить. В комбезе, где был климат-контроль, я постоянно не хожу, ресурс берегаю, так что был в легкой земной одежде. И чтобы носить с собой планшет, оружие и другую мелочевку, приобрел несколько сумок, вот одна из них сейчас и была при мне. На планшет было выведено порядка 50 номеров мобильных телефонов. Да, я смог это сделать, тем более планшет местным оборудованием не отследишь и даже не прослушаешь разговоры. Очень удобно. Звонил Томми. Номер, который я ему дал для связи, тоже был забит в планшет. «Слушаю», — коротко сказал я. «Проблема». «Говори спокойно, линия защищена от прослушивания». «Новый губернатор оказался более жадным, чем старый, еще не насытился. Узнал про нас, решил забрать поток себе». Кто-то из старой администрации прошлого губернатора слил. У нас там было на прикорме несколько человек. Узнали кто? Выясняем. Выясните, сообщите. Только скиньте данные о губернаторе и по тем людям в его окружении, что знают о потоке. Ты хочешь их... Нет человека, нет проблемы. Все данные сбрось на почту, сейчас по мобиле сброшу имейл. Через пару дней вопрос с губернатором будет решен. Как, кстати, его зовут? Ты не знаешь губернатора? Изумился Томми. «Блин, да я президента плохо знаю, не то что его окружение, тем более вашего губернатора». «Понял. Человечек у меня есть, сейчас сбросит все данные о нужных людях. Жду почту». «Хорошо, отбой». Общался я, встав у подъездного окна, поглядывая на улицу. Так что, закончив разговор, быстро отправил на мобилу Томми мейл одной из моих 200 почт. Это левая для работы. И направился дальше. Подойдя к машине, осмотрел ее, снял сигнализацию и, запустив двигатель, побрызгал на стекло, включив дворники. С некоторым скрипом лобовое стекло очистилось. От климата пошла прохлада, остужая раскаленный салон, так что, осторожно вырулив на подъездную дорогу, я выехал к арке, а через нее уже со двора на улицу. Добравшись до ангара и загнав пикап внутрь, я вышел из прохладного салона в достаточно жаркий ангар. Он тоже раскалился под жарким солнцем августа. Медлить я не стал, просто сменил кабину пикапа на кабину КамАЗа и поехал на склад забрать первые заказы. В этот раз работал под своей личиной. Даже договор составил, чтобы забрать с помощью своего грузовика с манипулятором ящики со склада. Этим я до самого вечера и занимался, обдумывая свои дальнейшие шаги. Заодно во время кратких стоянок изучил досье на губернатора и его людей. Том прислал досье, а также категорическую просьбу некоторых влиятельных друзей. Губернатора оставить в живых, нужно с ним как-то так поговорить, чтобы он отстал от потока вывоза неучтенного золота и камешков. В принципе, можно, тем более с досье стало ясно, что разговаривать нужно именно с губернатором. Без его разрешения подчиненные ему людишки шагу не ступят, он центр управления. К 7 вечера, сделав 3 ходки, я опустошил склад, доставив все ящики в ангар, аккуратно штабелями складировал их в углу, чтобы не мешали. К этому моменту я успел подготовиться. Аэродром, где я арендовал ангар, все же был хоть и запасным, но действующим. Пообщаться с начальником аэродрома мне было нетрудно, как и через него договориться о том, чтобы меня грузовым самолетом забросили далеко на восток, а потом забрали. Даже взяли не так и много, $25 000. За оба рейса по 25. Почему-то попросили именно доллары. В общем, когда сделал последнюю ходку, то сменил КамАЗ на Форд и, забрав одного боевика, накрыв его в кузове плотным брезентом, поехал к взлетной полосе. Там уже ждал попутный борт. С этим повезло. Я знал, когда он прибудет, поэтому и успел вывезти с железнодорожного склада все ящики с заказанными деталями. Сам перелет прошел нормально. 4 часа летели. Спать не пришлось, работал с планшетом, подготавливая почву для работы. Когда мы прибыли на военный аэродром, была уже ночь. Я совершенно спокойно согнал пикап по пандусу на аэродромные плиты и в сопровождении одного члена экипажа доехал до выезда. Проверки не было. Так что, выплатив на руки штурману первую часть гонорара, я пообещал, что к утру буду. Они как раз утром обратно отбывали. До столицы этого края я добрался достаточно быстро, тут близко было. Проехал к элитному поселку и встал на окраине. Дальше действовал дроид. Я отключил систему наблюдения и охраны, а боевик вытащил бессознательную тушку губернатора на улицу и доставил ко мне. Потом мы все вместе поехали к лесопилке. Ночью она не работала, сторож не без моей помощи спал, так что мне ничего не стоило включить все оборудование, освещение, положить губернатора на стол перед циркулярной пилой и разбудить его. Надо сказать, пробуждение ему не понравилось. Очень сильно не понравилось. Этот упитанный мужчина проснулся в майке и трусах с раздвинутыми ногами. К ним, как раз к достоинству, громко визжа, приближался диск циркулярной пилы. Тот уже чувствовал дуновение ветра от работы пилы на тестикулах и как-то умудрялся поджимать их. Остановил я движение за 20 сантиметров от его мошонки, громко сказал, эхо по помещению еще не стихло. «Надеюсь, наша беседа пройдет в спокойной и дружественной обстановке. Не хотелось бы здесь стены пачкать кровью и внутренностями». Как оказалось, губернатор был вполне адекватным человеком, готовым, если этого требует ситуация, на уступки. Достигнув нужных договоренностей, мне поверили, что я все вот это повторить смогу, если что пойдет не так. После этого я набрал номер Томми. «Алло, Алексей, не разбудил?» «Есть немного». «С губернатором я поговорил. А вам еще что нужно? Он сейчас на все согласен». «Есть несколько тем, но тут нужно его помощника менять, он на конкурирующую группировку работает». «Лады, подъезжай к лесопилке, что на въезде в город у кафе «У Миши». Губернатор тут, в главном цехе, сразу все и решите. Его, возможно, уже ищут, станешь спасителем его из рук бандитов. Сам придумай, как это провернуть». «Сейчас будем», — коротко ответил тот и отключился. Томми с быками на двух машинах действительно подскочил быстро, буквально через 20 минут. Пройдя в зал лесопилки и понимающе посмотрев на губернатора, я его не отвязывал. Мало ли, пила понадобится. Кивнул мне и направился к станку. «Доброй ночи вам, Михаил Федорович». Подойдя, поздоровался он и, еще раз посмотрев на пилу, добавил. «С вами мой партнер еще обходителен. Со мной он поступил куда жестче. Помните историю под Москвой, где в карьере из миномета, пулеметов и пушек было расстреляно несколько десятков человек с машинами? Об этом пару недель все каналы трубили и в газетах писали. Так вот, это были мои люди». И тогда я забил стрелку моему многоуважаемому партнеру, который на тот момент им не был. Как видите, сил у него достаточно, в тот раз выжил я один, а наш теперь общий знакомый стал моим партнером. Как видите, ему сильно не понравилось ваше желание войти в этот бизнес. Терять свой процент он не хочет. Как он мне сообщил, вы уже пришли к договоренности. Я вас знаю как человека, что не сильно дорожит своим словом. Вы его можете дать, можете забрать. Просто помните об этой пиле и о карьере. Шанс вам дан один. Хорошо?» «Я понял», — кивнул тот. «Мой помощник Сергей с вами пообщается. Не стоит на нас затаивать злость. Да, мы не пустили вас в свой бизнес. Но если наши люди войдут в вашу администрацию, то мы отдадим вам другой бизнес, по масштабам сопоставимый. Это бизнес наших конкурентов». «Черного?» — проявил осведомленность губернатор. «Да, я в курсе, что вы уже пробовали его прижать и получили по рукам. В этот раз с нашей помощью победа будет на вашей стороне. Однако мы все же хотим усилить наши позиции в крае». «Хорошо, я принимаю ваше предложение». Когда Томми отошел ко мне, с губернатором общался его помощник, одновременно снимая веревки. Я спросил у местного авторитета. «Зачем про карьер наплел? Решил замазать меня?» «Ты не знаешь всех масштабов игры. Для губернатора запугивание не более, чем слова. На пару дней, пока он испуган, будет нас слушать, потом окружить себя охраной и натравит на нас всех, кого сможет. Ему это по силам. А вот неизвестная группировка, которая так громко отметилась под Москвой, где генпрокуратура до сих пор буксует, это совсем другое дело и другие масштабы. Следствие ведь до сих пор идет, и подозреваемых нет. Тут он 10 раз подумает, чтобы против нас идти. Силу ему мы свою показали. Пока этого достаточно. Стоила ли игра свеч? Еще как стоила. Сам увидишь, твои отчисления повысятся на 1/3. Тоже неплохо, согласился я. Ладно, сам тут заканчивай, ведь проверка была, хотел посмотреть на мои возможности, не так ли? Одна из причин. Охрана у губернатора такая, что нам не с руки к нему лезть, спецов таких нет. А пообщаться нужно было кровь из носу. Я вообще удивляюсь, как тебе и твоим людям это удалось. Надеюсь, жертв немного? В этот раз я работал под спецназ. Тихо пришел, тихо ушел. Никто ничего не видел? Хорошо. Все, расходимся. Номер мой для экстренных вызовов, если что, у тебя есть. Счастливо, партнер. Покинув лесопилку, я вышел на дорогу и вместе с боевиками добрался до спрятанного пикапа. Хотя номера я и снял, все равно такой техникой светить не хотел. Дроиды, как всегда, я ни перед кем не светил, и о них пока никто ничего не знает. Про немцев не говорю, они в другом мире. Вернуться получилось вовремя. Я снова без досмотра попал на военный аэродром и загнал форт на борт. Как и в прошлый раз, борт был полупустой. «Что за гробы?» Заглушив мотор и покинув кабину, спросил я у борттехника, что ремнями и стопорами фиксировал внедорожник в глубине салона. Я бампером чуть не уперся в оцинкованные ящики. «Это не гробы, а холодильники. Омаров везем генералам. По 2 рейса в неделю делаем. Рыба всякая. Вон там 3 ящика, это бочки со свежим уловом. Еще живым». «Понятно. Так вот для чего вас сюда гоняют». Пройдя в пассажирский салон транспортника, я устроился в кресле и пристегнулся, почти сразу уснув. Проснулся только при посадке. Дальше, понятно, сгонял к ангару, забрал свою Хонду и поехал домой. В ближайшее время заказы пойдут потоком, некоторые уже в пути, значит, будем доставлять. Основа для сборки корпуса уже практически была, можно начинать собирать. Да, так я думаю. Посмотрим, что покажет сегодняшний день.